Я не верю тебе. Я посмотрел вниз на ждущие меня рельсы. Один шаг — вот и все, что нужно сделать. Я окажусь на рельсах, и через мгновение все закончится. Вспышка боли, и с прошлым будет покончено. Посмотри на меня, Гидон. Бога ради, выслушай меня. Не делай этого, пока не поймешь, как все было. Ты пытаешься помешать мне. Если и так, то придет другой поезд. Послушай меня. Сделай это ради себя. Кроме него в ванной никого не было, — сказал он мне. Рафаэль увел Катю вниз на кухню. Моя мать ушла вызывать скорую. Бабушка побежала успокаивать деда. Сара Джейн повела меня в мою комнату, а жилет Джеймса исчез у себя наверху. «Я мог немедленно вытащить ее из ванны», — сказал он. «Я мог сделать ей дыхание рот в рот, я мог бы ей помочь, но вместо этого я сам стал держать ее в воде. Я держал ее под водой, пока не услышал, что твоя мать закончила говорить по телефону. Это невозможно! Не хватило бы времени? Хватило!» Твоя мать оставалась на телефоне до тех пор, пока мы не услышали, что карета скорой помощи подъехала к дому. Она передавала мне инструкции, которые выслушивала по телефону. Я делал вид, будто делаю все, что они говорят, но она не видела меня, Гидон, поэтому не знала, что я не вытащил Соню из ванны. Я не верю тебе. Ты лгал мне всю мою жизнь. Ты ничего не говорил, ты ничего мне не рассказывал. Я рассказываю тебе сейчас. Подо мною прогрохотал поезд. Я увидел, как машинист в последний миг посмотрел наверх. Наши взгляды встретились, у него расширились глаза, и он потянулся к рации. Значит, всем последующим поездам будет послано предупреждение? Мой шанс на забытье остался в прошлом. «Ты должен верить мне», — сказал папа. «Я тебе говорю правду. Тогда что насчет Кати? А что насчет нее? Она села в тюрьму». Это мы отправили ее туда. Мы солгали полиции. Она села в тюрьму на 20 лет, папа. В этом виноваты мы. Нет, Гидеон. Она согласилась на это. Что? Подойди ко мне. Сюда. Я объясню. Я подарил ему веру в то, что это он отговорил меня от прыжка под поезд. Хотя на самом деле я просто знал, что через несколько минут сюда примчится транспортная полиция. Я вскарабкался на мостик, подошел к отцу. Когда я оказался рядом с ним, он схватил меня, как будто хотел оттащить от края гиены огненной. Он прижал меня к себе, и я ощутил, как бьется его сердце. Я не верил ни слова из того, что он сейчас мне сказал, но был готов слушать, был готов выслушать его и попытаться увидеть прошлое за фасадом, которым замаскировал его отец, попытаться разглядеть за этим фасадом подлинные факты. Он рассказал всю свою историю залпом, ни на секунду не упуская меня из объятий. Поверив, что это я, а не мой отец, утопил мою младшую сестру, Катя Вольф тут же поняла, что на ней лежит большая доля ответственности за это, ведь она оставила Соню без присмотра. Они договорились, что если она согласится взять всю вину на себя, сказав, что ушла из ванной только на минуту, чтобы ответить на телефонный звонок, то папа вознаградит ее. Он заплатит ей 20 000 фунтов за эту услугу его семье. А в случае, если ее будут судить за непредумышленное убийство, то он добавит к этой сумме еще по 20 000 за каждый год тюремного заключения. Мы не знали, что полиция выстроит против нее такое серьезное обвинение, — говорил он мне прямо в ухо. — Мы не знали о следах от заживших травм на теле твоей сестры. Мы не знали, что желтая пресса набросится на судебный процесс с таким остервенением. И мы не знали, что Бертрам Кресуэл Уайт будет обвинять ее с пылом человека, получившего возможность раз и навсегда посадить за решетку мировое зло. При нормальном ходе событий она получила условный срок за небрежность или максимум 5 лет, но все пошло не так, как мы планировали. Когда судья рекомендовал 20 лет ввиду отягчающих обстоятельств, было уж слишком поздно.